Грубая игра. На отвратительном поле сюрпризы в тот день не закончились. Вторым стал судья. Переодевшись, Яо с командой побежали на поле. И тут Харуки указал на судью, ожидавшего их в центре. «Рефери, едва старше Али», — определил он. «Ему лет 15-16». «А он точно рефери?» — засомневался Бен. Судя по внешнему виду, да. На мальчишке была черная судейская форма. На одном запястье болтался серебристый свисток, на другом красовались дорогие спортивные часы. Все новенькое, с иголочки. Ответ на вопрос мальчишки получили от самого судьи. «Привет», — заговорил он. «Меня зовут Юстин. Я только что получил судейскую лицензию и могу оценивать молодежные матчи. Это первая игра, в которой я участвую как аккредитованный арбитр». Яо захлопал в ладоши. «Совсем мальчишка, а уже отучился на судью. Разве не здорово?» Ходили слухи, что среди судей не хватало именно молодых специалистов. Можно относиться к арбитрам как угодно, но без них не было бы футбольных матчей. Вот и все. Остальные ученики Академии считали так же и сразу присоединились к аплодисментам Яо. Судья Юстин слегка покраснел и поблагодарил их. Соперники, выстроившиеся напротив команды Яо, отреагировали совсем иначе. «Это твоя первая игра?» — спросил какой-то мальчишка, самый высокий в той команде. «Тогда не свисти ни в ту сторону!» Судья Юстин вздрогнул. «Видали мы одного такого свистуна на той неделе», добавил другой футболист с огромным пластырем под левым глазом. «Надеюсь, на поле он не будет моим прямым соперником», мысленно взмолился Яо. Его мало волновало, что этот тип на голову выше. Плохо, что, судя по пластырю, он не гнушался устраивать разборки. Молодой судья засвистел. Команды заняли позиции. Худшие опасения Яо сбылись. Задира с пластырем оказался левым крайним нападающим, то есть прямым соперником Яо, новоиспеченного правого защитника. Яо мысленно подбадривал себя. Он больше года учился в академии. Он отличный футболист. Тренер считал его хорошим защитником. Ах, хотелось бы в это верить. Яо надеялся, что благодаря игровым навыкам даст отпор сопернику. И тут началось. Первый удар за футбольным клубом «Вакер». Спустя три передачи мяч оказался у соперника Яо, который пнул его слишком далеко. Яо рванул вперед, зная, что успеет быстрее соперника. Отличное начало. Победа в первой борьбе за мяч говорит сама за себя. Яо перехватил мяч и развернулся, высматривая, кому сделать пас. Внезапно соперник бульдозером врезался в него сбоку, отшвырнув в сторону мощным силовым приемом. Вскрикнув, Яо пролетел 2-3 метра, кубарем покатился по полю и распластался на жестком песке. Правый бок от плеча до бедра болел, словно один большой синяк. Раздались гневные вопли сокомандников, пронзительная трель судейского свистка. Яо осторожно попытался подняться и увидел, как судья показал его сопернику желтую карточку. «Красную!» — надрывался Фите. «Это было нападение! Красную карточку ему!» «Заткнись, карлик!» — рыкнул на него капитан чужой команды. Ощупав правый бок, Яо стряхнул с себя песок. Подбежавшие Фиты, Харуки и Макс наклонились к нему, спрашивая, все ли в порядке. «Пойдет», — глухо пробормотал Яо. Друзья помогли ему встать. Краем уха он слышал, как мальчишки из чужой команды спорили и безобразно оскорбляли молодого судью. «Что происходит? Это ведь явно фол!» Молодого судью окружила толпа. «Ты совсем не волочёшь!» — орал противник Яо. «Мелкий спиногрыз просто упал, а виноват я!» «Мелкий спиногрыз? Это он обо мне?» Яо осмотрел правый бок. Он ободрал руку и колено. Толпа ревела. «Только попробуй!» — угрожал другой игрок из клуба «Вакер». Молодой судья понятия не имел, как поступить, и в страхе попятился. Яо растерянно окинул поле взглядом. Тренер Фридрих пытался успокоить и переубедить каких-то взрослых. «Кто эти люди?» — задумался Яо. «Родители наших соперников хуже самих соперников!» Будто прочитав его мысли, воскликнул Харуки. «Это родители?» Яо уставился на трех парней в трениках, футболках и с татуировками на руках. На вид они слишком молоды, чтобы быть отцами команды соперников. «Наверное, старшие братья этого или того». Проследив за взглядом Яо, предположил Макс и указал на двух широкоплечих игроков из чужой команды, игравших в защите. «Они пробежали через все поле, только чтобы обругать судью?» «Жаль, что Али не с нами», — вздохнул Макс. Вот он поставил бы этих на место». «Вполне возможно», — мысленно согласился Яо. «Али старше их всех на 2 года и много раз защищал мир и дисциплину в академии». Судья дунул в свисток. И, о чудо, игроки успокоились. Наверное, заметили, что матч продолжается. Бен подбежал к мячу, чтобы выполнить свободный удар. Саид и Матео вернулись на позиции, предлагая сделать передачу им. Судья дал добро на возобновление игры. Теперь и соперники спохватились. Толпа рассосалась так же быстро, как собралась. Все побежали предотвращать свободный удар, но Бен никого не ждал. Прежде чем соперники заняли свои места, он сделал долгий пас вдоль правой боковой линии, куда уже подоспел воспользовавшийся суматохой Адаль. «Стоп!» — закричал какой-то взрослый за пределами поля. Вот он, судя по внешнему виду, приходился отцом кому-то из игроков. Мясистая бычья шея торчала из воротника кожаной косухи. На 3 пальцах правой руки, которую он поднял в знак протеста, сверкали 3 золотых кольца и массивный золотой браслет. «Наши мальчики не были готовы. Судья, ты слепой? Отсвистывай назад. Свободный бросок произошел слишком рано». Конечно, это не так. Я узнал правила. Судья услышал крик толстяка, но демонстративно отвернулся в другую сторону. Тем временем Адаль пошел в атаку. Он один подбежал к воротам соперника, перехитрил голкипера и забил гол. 1-0 в пользу Академии. Счастливые ребята бросились поздравлять Адаля. И не обратили внимания, что толстяк с золотыми кольцами выскочил на поле и понесся к судье. Вместо того, чтобы остановить скандалиста, остальные родители игроков Вакера подбадривали его и тоже осыпали судью ругательствами. Полная женщина с соломенного цвета волосами швырнула на поле банку Кока-Колы. К счастью, бросок не удался. Банка упала в 2 метрах от ног блондинки, обрызгав ее оранжевую юбку, надетую поверх фиолетовых леггинсов. Яо не верил глазам. Впервые в жизни он видел нечто подобное. Все мальчики жили в академии, поэтому на матче не присутствовали их родители, которые бы вмешались в разборки. Даже судья не понимал, что происходит. На него, беспомощно стоявшего в центре поля, налетел толстяк с кольцами. Колени у бедняги Юстина слегка подрагивали. Господин Фридрих решил, что это перебор. Никто не пытался замять конфликт и защитить судью, поэтому тренер, размахивая руками, сам выбежал на поле следом за толстяком. «Стоп, стоп!» — кричал он. «Что вы делаете?» Прежде чем толстяк набросился на судью, господин Фридрих встал между ними и воскликнул. «Успокойтесь! Здесь дети! У них матч!» Угрожающе подняв указательный палец, толстяк проорал из-за спины господина Фридриха. «Берегись, тупица!» Молодой судья побледнел. Господину Фридриху уговорами и увещеваниями удалось увести разбушевавшегося отца с поля. Матч продолжился, но толстяк никак не успокаивался. «Покажите им!» — ревел он. Сперва Яо не понял, к кому тут обращался, к сыну или ко всей команде. Тайна раскрылась сама собой. Родители и тренеры стояли у поля неподалеку от Яо, перед раздевалками. Поэтому во время игры он слышал обрывки разговоров. Да, толстяк — отец одного из футболистов. Но что важнее, он — тренер всей команды футбольного клуба «Вакер». Осознав это, тренер Фридрих совсем разозлился. Он заговорил с толстяком. До Яо доносились отдельные фразы. «Пример, невозможно, это же дети». Разобрать больше Яо не смог, потому что сосредоточился на игре. И это далось ему очень тяжело.